Глава пятая. Как ни крути, а ситуация-то сложилась поганенькая. Даже не так. Некрасивая она получилась. Вот что я вам скажу. И в первую очередь от того, что Марана права. Все так и есть. Я ей подогнал невесть что. В полном смысле по пословице «На тебе, убоже, что нам не гоже». Ну а Маре – здоровяка Руслана. Почему здоровяка? Знаю я, как он и ему подобные за собой следят, потому что жить им очень хочется долго-долго. Не у всех, правда, выходит, на радость части российского народонаселения, которое в подобных случаях обычно приговаривает. Богатые тоже плачут. Хотя, если по чести, в иных случаях это вполне оправданно, потому как не всякое состояние имеет в своей основе только разум и труд его заработавшего. На какой грязи люди, случается, поднимаются, что волосы дыбом встают. И тут, кроме как «туда ему и дорога», ничего не скажешь. Ладно, не об Арвине речь, тем более, что такового уже и в живых-то нет. Если эта грозная красавица в курсе, что его душа уже не его, то, выходит, Мара свое дело уже сделала. А для меня теперь главное – не признавать правоту Мараны. Если чуть-чуть прогнешься – все, ты уже проиграл. Тут не суд, апелляцию не подашь. Не прав – плати, вот и все разговоры. Хотя, разумеется, на прямой конфликт нарываться тоже не следует. Мне с этой дамочкой еще долго общаться придется. Очень от нее пользы много получить можно. Пусть даже и взаимообразный. «Есть такое», — смело взглянул я на повелительницу ночи. «Согласен. Только в вину мне это ставить не следует». «Это как же так?» — немного опешила хозяйка терема, как видно, не привыкшая к тому, что обвиняемые держатся с такой наглостью, при этом отрицая очевидное. «Говори, говори, да не заговаривайся!» «Покон есть покон», — нахально заявил я. «Его даже богам не перепрыгнуть. За мной значился долг перед вашей... воспитанницей. Я при свидетелях обещал ей отдать человеческую душу, что и сделал. Знаю, что вам она нужнее, но и вы меня поймите. Слово-то держать надо. Тем более, что Мары девушки нервные, все время голодные. Они подождут, подождут, да и возьмут его натурой с должника. С меня, то есть. И кому от того хорошо станет?» «Славная, однако, штука покон. Здорово его наши предки выдумали. Все на него свалить можно». «Нелепица какая!» Чуть искривился рот богини. «Они не посмеют тебя тронуть. Мир стал другим, верно? Но для моих порождений прошедшие столетия ничего не изменили. Моя воля для них по-прежнему основа основ». «Ну, это вы так думаете», — парировал я. «Нет-нет, оно, скорее всего, так и есть. Но мне лично это неизвестно. Потому что я продукт другой эпохи и не знаю, насколько были широки пределы вашей силы в былое время. Зато точно знаю, что именно ваши слуги могут сотворить с человеком. Сам видел. И оказаться в дурке или на погосте после встречи с ними не желаю. Поэтому честно вернул долг, как к тому предписывал закон самосохранения и, самое главное, покон». «Много воли взял, ведьмак», — громыхнул, как удар грома, голос богини. «Не забывайся, я Марана, хозяйка северных ветров, ночного мрака и всего, что в нем обитает». «И просто красавица», — добавил я, осознавая, что если сейчас хоть на шаг отступлю, то потеряю все, чего добился в общении с этим существом. «Она прессингует это ясно, как день. Нет, и злится тоже, не без того, но ярость вторична. Главное — сломать волю, перевести меня из разряда равных переговорщиков в категорию слуги». «Вам так идет гнев!» — смотрел бы и смотрел. Интересно, а если она меня тут убьет? Я там, в своем мире, помру? И переименуют ли мою улицу после этого в Вязовую? Замолчала богиня, о чем-то задумалась. После уселась обратно на трон. «Еще раз позволишь себе такое?» «Буду куда сильнее гневаться», — деловито заявила мне она. «Ух, как буду неистовствовать!» «Так дайте мне номер своего мобильника», — предложил я ей. «Если что, сразу наберу, проконсультируюсь. Чего мне можно делать, чего нет». «А!» — левая бровь Мараны недоуменно приподнялась. «Ты о чем, ведьмак? Или насмехаешься надо мной?» «Ну, не без того. Но в подобном, конечно же, сознаваться не стоит. А вот объяснить ей на пальцах принцип работы сотовой связи стоит, чтобы она получше поняла, как далеко мы, люди будущего, ушли от пасконно-домотканных основ древнего бытия. Не в смысле лучше-хуже. Предки, думаю, не дурнее нас были, а в принципе. Нет в нашем нынешнем мире места гневу богинь. Вот какая штука. Не верим мы в него. А когда нет веры, то нет и страха. Я вот Марану совершенно не боюсь. Серьезно. Ни капельки. Утерять связь с ней опасаюсь. Мне нужно то, что скрыто в ее книге. Ну и рассказом о мечах дружинников князя Олега она меня зацепила. А вот весь этот перформанс с громом и молниями... Шапито да и только. Хотя год назад, может, и струхнул бы. Я тогда еще впечатлительный был, ничего почти не понимал. «Хитро», — прониклась Марана. «Вот такая коробочка, говоришь, и можно с кем хочешь поговорить?» «Ну, отсюда вряд ли», — я глянул на туман над смородиной. «А в нашем мире запросто. Так что, выходит, все решения придется самому принимать, как раньше, на свой страх и риск». «Ты бы Олегу по душе пришелся», — откинулась Марана на спинку трона. «Он любил хитрых и непокорных. Гонял их больше других, но держал всегда близ себя, зная, что в лихую минуту эти не дрогнут и не предадут. Ты прощен, ведьмак. Я более на тебя не гневаюсь. Но не испытывай мое терпение впредь. Ясно ли?» «Предельно», — отозвался я. «Да и не предвидится больше ничего такого. С долгом я рассчитался, новый не планирую». «Если что отмар понадобится, вели им моим именем. Они выполнят», — бросила богиня. «И взамен ничего просить не станут». «А если...» — я шаркнул ножкой и лукаво взглянул на собеседницу, не завершив вопрос. «Ежели не восхотят, в мире твоем мар более не станет», — верно поняла меня богиня. «Смуту надо сразу давить, ровно клопа в перине. Или гореть твоему дому вскоре как лучине. Когда слуга знает, что хозяин чрезмерно добр, тогда он перестает быть слугой». «Врет. Вот тут точно врет. В старые времена, может, что-то подобное она и устроила бы, но сейчас вряд ли. У нее слуг осталось всего ничего. Станет она из-за какого-то ведьмака последних уничтожать. Но сделаю вид, что поверил. И поблагодарю от всей души, как полагается. Я что хотел, продемонстрировал. Она меня услышала. Чего зря в бутылку лезть?» «Интересно, а она с душ, что мары к рукам прибрали, свой процент имеет? Десятину, так сказать. Или нет?» «Но спрашивать не стану. Мне от этой информации ни жарко, ни холодно». «Что касаемо награды», — весомо произнесла Марана, — «по правде не заслужил ты ее, ведьмак. Но я не только грозна, но и добра. Добра к тем, кто моему сердцу мил. А ты уж не знаю, как сумел в него пробраться. Сама тому удивляюсь». «Отрадно слышать», — смахнул я из края глаза несуществующую слезинку. «Матушка, богиня!» «Нет, может и правда тебя убить», — топнула ножкой в Софьяновом сапожке о землю Марана. «И будь что будет». «Ну, да». Перегнул я палку. «Согласен». «Больше не стану», — приложил я руку к сердцу. «Честно, честно, оно само». «Само», — проворчала богиня. «Само — это когда у тюремной девки живот до носа вылезает, а мужа нет и не было». «А ты поганец эдакой». «Чем наградите?» — перебил я ее, не желая выслушивать вторую серию упреков. «Правда, интересно». Марана глянула в серое небо над своей головой, как бы спрашивая у него, почему из всех обитателей мира ей достался именно я. А после взмахнула платочком, который извлекла из широкого рукава платья. Миг, и на ее ладони лежит хорошо знакомая мне книга. «Ого, теперь она и так может делать?» «Здорово!» — не стал держать эмоции при себе я. «А можно спросить?» «Ну?» — с сомнением разрешила собеседница, как видно, более не ждавшая от меня ничего умного или пристойного. «В детстве читал, как одна гражданка такие же штуки устраивала. Или мультик видел, не помню. Неважно», — затараторил я. «Так вот, она в один рукав вино вливала, а в другой кости забрасывала. Потом ими, рукавами в смысле, махала, и эти пищевые отходы в лебедей и водоем превращались. Вы так можете?» «Что за чушь?» — поморщилась богиня. «Кости в лебедей? Так не бывает». «Да», — почесал я в затылке. «То есть, если лягушку на болоте поцеловать, она не превратится в умницу и красавицу?» «Ну, не всякую, естественно, лягушку, а ту, что зачаровали». «Я как-то так и думал». «От целования с лягушками только бородавки на губах могут статься», — постучала себя по лбу пальчиком богиня. «Какие красавицы на болоте могут обитать? Кикиморы да трясинницы?» «Это да. Но их красивыми даже после чрезмерного винопития не назовешь. А уж тем более умными». «Так и знал, что сказки врут», — печально подытожил я. «Экая досада». Что примечательно, я не придуривался. Мне на самом деле было очень интересно найти ту границу, где заканчивались легенды и предания, и начиналась суровая реальность. Пока она была размыта, к тому же иногда все оказывалось совсем не тем, чем казалось. Но почему бы и не спросить? «Любите вы, люди, придумывать всякую небывальщину», — вздохнула Марана. «А то, что под носом, никогда не замечаете». «Это да», — признал я. «Кстати, хотите, расскажу, как Юрий Гагарин в космос летал?» «Кто?» — тряхнула головой Марана, и в этот момент я заметил, что в волосах ее блеснула совсем маленькая червоно-золотая корона, которой раньше там вроде бы и не наблюдалось. «Куда?» «Первый космонавт», — я ткнул пальцем в небо. «Вон туда. Он на Землю сверху смотрел, на всю сразу. Это на предмет наших людских придумок и небывальщины». Богиня помолчала, а после раскрыла книгу. «Я так и не понял, осознала она, о чем речь веду или нет? Объяснение путанное вышло, кривенькое». «Сюда иди», — скомандовала она, перелистнув десяток страниц. «Вот, запоминай. Хорошее заклинание, надежное и очень старое. Его мне одна берегиня поведала, из первых, из тех, что рода сидящим на дереве в виде сокола застали. И по его велению реки да озера заселяли рыбой и прочей живностью». «Ишь ты», — проникся я. «Верно все же говорят, что русалки не так просты, как про них все думают». «А при чем тут русалки?» — недовольно отозвалась Марана. «Я тебе толкую. Берегиня мне его поведала. Берегиня! Ай, что воду в ступе толочь? Ничего вы не знаете, человеки. Как звери дикие живете одним днем, беспамятные и бесполезные. Жаль, смартфона с собой нет. Я бы поставил в органайзер напоминалку о том, что надо разузнать все, что можно о берегинях. Кто такие, где живут, как до них достучаться. Ну, а то, что я глупость сморозил, уже и самому ясно. Какими бы ни были умницами русалки, заклинаний они точно не знают. А вот берегини как раз наоборот. И тем они мне могут быть очень полезны. В верности данного вывода я убедился сразу же после того, как ознакомился с заклинанием. Хорошая штука. Вроде бы пустяк. Формула зачарования куска ткани, который в книге именовали плат. На хранение в нем некоего объема воды. То есть берется, скажем, носовой платок. Над ним проводятся определенные манипуляции, благодаря которым он впитывает в себя изрядное количество влаги, оставаясь при этом сухим. Ну а после, при необходимости, над этим кусочком ткани произносится слово «активатор», и вода одномоментно выплескивается туда, куда нужно. Повторюсь, вроде бы ерунда. Иди речь о паре тройки ведер, так оно и было бы. Но здесь количество поглощаемой влаги измерялось тысячами этих ведер. Точнее не скажу, но фраза «и платом тем цельный колодезь вычерпала досуха, да так, что тамотка и ключ иссяк» наводит на мысль об объемах трюмов нефтеналивных танкеров. Правда, я не очень представляю, сколько в эти трюмы влезает, но, наверное, очень много. В таком количестве воды слона утопить можно. Или еще кого при необходимости. Случаи они разные бывают. К слову о сказках. Что-то такое я тоже читал в своем милом, мирном и ясноглазом детстве. Там кто-то от кого-то убегал. Таким платком махал. Ну и другие предметы там фигурировали. Точно, надо не забыть все, что только можно о берегинях разузнать. И моего нового приятеля Олега на их счет потеребить. Вода — его профиль. И все, что в ней обитает, тоже. Еще мне был подарен рецепт зелья, кое дозволяет некое время лихо бегать, не боясь сердечную жилу надорвать. Я теперь могу марафонцем заделаться, если чего. И ни один антидопинговый комитет до меня не доколебется. Хотя, с другой стороны, им законы не писаны. Не в допинге обычно дело, а в мировых конъюнктурах. Вот только одно непонятно. Некое время — это сколько? А вообще, Марана мне только что очень четко дала понять, что количество выдаваемых знаний напрямую будет зависеть от моих личных поступков. Нельзя сказать, чтобы я получил от нее в дар какую-то дребедень. Но и серьезным козырем ее подарок не назовешь. Эти два рецепта полностью эквивалентны полубесполезной душонке пиявца. Интересно, что бы она мне дала за Арвина? Собственно, на этом наша встреча и закончилась. Взмах руки, блеск кольца на безымянном пальце богини, и вот я лечу в черноту, которая называется сон. Жаль. А я хотел бы еще пообщаться. О чем? О курганах, что спят на том берегу реки Смородины, и о мечах давно умерших героев. Ну, очень заинтересовала меня эта тема, как и то, что меч отсюда можно каким-то лихим образом перетащить в наш мир. С этой мыслью я и проснулся. За окнами начинался новый день, а рядом, тихонько сопя, лежала Виктория, лицо которой во сне потеряло привычную отстраненность и холодность. Красивая она все же. Хотя, конечно, зацепила она меня не этим. Чем тогда? Не знаю даже. Может, тем, что в отличие от других моих знакомых женского пола, именно она ближе всего к миру ночи находится. Остальные в дне живут. А Виктория застыла в своем давнем горе где-то посередине, между тем и другим. «Сколько времени?» — моментально перейдя от сна к яви, спросила у меня она. «Такое ощущение, что почувствовала, что я на нее смотрю». «Прах его знает», — — отозвался я и снова глянул в окно. «Часов 7 или около того». «Это...» — подал голос Родька, отиравшийся около двери в комнату. «Это 8 уже. Кофе варить? Аль чайку попьете?» Относительно недавно мой слуга наловчился обращаться с туркой, посмотрев то ли какое-то кулинарное шоу, то ли рекламу телемагазина. Сам он эту горечь окаянную не употреблял, но не козырнуть своими новыми умениями перед свежим человеком не мог. Тщеславен мой мохнатый друг, не без того. «Буду признательна». Девушка откинула одеяло и поднялась с кровати. «Саш, если ты не против, я первая в ванну схожу. И еще, такси мне вызови». «Да бога ради», — согласился я, не без удовольствия созерцая практически идеальные формы сотрудницы отдела, которую это, похоже, совершенно не смущало. «Как скажешь». «На через полчаса», — уточнила Вика и чуть скривилась, набрасывая на плечи халат. Какая жуткая фраза вышла. «Но зато точная. Все, я в душ». К моему великому удивлению, Родька, не приветствующий незваных гостей женского пола в моем доме, расстарался на славу. Это даже навело меня на нехорошие мысли. «Надеюсь, ты ничего не подмешал в еду?» С недоверием потыкал я пальцем в сторону накрытого стола. «Смотри у меня». «Как можно?» — даже запыхтел слуга от обиды. «И в мыслях-то не было». «А с чего тогда?» Я пощелкал пальцами, подбирая слова. «С чего это изобилие?» «Так я ж с пониманием», — засыпал кофе в турку Родька. «Чародейка же у нас в гостях. Она и покон ведает, и вежество. Не то что иные разные свиристелки рыжие, которые только жрать гораздо. Этакой хозяйке любой услышать рад». И он лукаво сверкнул своими глазами-пуговками. «Эх, Светка, Светка, пал последний твой форпост в моем доме. Теперь нам точно не быть вместе». Я ухватил со стола кусок хлеба, плюхнул сверху колбасы и, плюнув на вызов такси, с удовольствием его сживал. «Утро, они быстро приедут». За первым бутером последовал второй, и только после этого я отправился в комнату за смартфоном. Правда, позвонить никуда не успел, поскольку именно в этот момент раздался звонок в дверь. Все-таки я здорово расслабился в последнее время. Самоуверенность и ощущение силы, которая мне подчинилась, меня здорово испортили. Раньше я всегда смотрел в дверной глазок, а тут просто щелкнул замком, брякнул ключами и распахнул дверь. «Дрыхнешь?» Задорно поинтересовалась у меня бодрая до невозможности Месяцева, влетая в коридор. «А, нет, завтракаешь. Очень, кстати, я голодная, как волк. И кофе пьешь? Я тоже хочу». Скрипнула дверь, ведущая в ванную комнату, и нас в коридоре стало трое. «Так», — ошарашенно произнесла Женька через пару секунд, переводя взгляд с меня на Викторию, поправляющую волосы. «Это как?» «Хозяйка!» — выкатился под ноги чародейки Родька, который, разумеется, сразу понял, что тут к чему, и с поклонами затараторил. «Стол накрыт, кофе сварен. Ты поспеши, а то и он остынет». А следом за этим, не обращая внимания на новую гостью, еще и начал ножкой шаркать паршивец такой, точно давая понять, что он-то знает, кто в доме не лишний. «Ситуация из примитивных романов», — усмехнулась Виктория. «Никогда бы не подумала, что стану участницей чего-то подобного. Потому просто пойду пить кофе, поскольку говорить тут не о чем. Сволен, ты вызвал мне такси?» «Как раз собирался», — помахал я смартфоном, который держал в руке. «Ну так давай, давай», — поторопила меня девушка и направилась в кухню, не сказав Мезенцевой ни слова. Мне Женьку, если честно, даже как-то жалко стало. Просто такое у нее обиженное лицо стало. Ну, прям как у ребенка. Не думаю, что непосредственно я представлял для нее какую-то ценность в качестве спутника жизни. Нет. Скорее, являлся чем-то вроде временной забавы, как, впрочем, и она для меня. Но сам факт того, что коллега, не сказать подруга, подложила ей такую свинью для самолюбивой и где-то даже эгоистичной Женьки, был нестерпим. «Прежде чем ты начнешь орать и бросаться не самыми красивыми словами в наш адрес, хочу тебе напомнить, что некто А. Смолин, ведьмак, не твоя личная собственность», — негромко, но по возможности веско произнес я. «Никто никаких обещаний друг другу не давал, не так ли? Более того, ты с завидной периодичностью вдалбливала мне в голову, что мы друг другу никто. Так часто, что я это отлично усвоил». «Ну да, ну да», — процедила Мезенцева, засовывая большие пальцы рук под широкий ремень, продетый в петли ее джинсов. «Что еще?» «Все», — пожал плечами я и уставился на экран смартфона. «Вот такси буду Вике вызывать». «Не все», — пообещала мне девушка. «Ой, не все, Смолин. Слушай, Мезенцева, давай обойдемся без этих постпубертатных закидонов», — попросил я ее. «Мы тут все взрослые люди. Никто никому ничего не должен в принципе». «Очень верно сказано», — заметила из кухни Виктория. «Лучше идите завтракать. Вон Родион как расстарался. Просто шведский стол». «Спасибо, хозяйка». Очень громко и очень показушно мурлыкнул мой слуга. Женька прищурилась, заглянула в комнату, увидела, что на обычном месте нет фотографии Светки, свирепо засопела и вылетела из квартиры, на ходу сообщив, что «А тебе, мохнатый, я этого точно не спущу!» И дверь с грохотом за собой захлопнула, да так, что чуть нож из притолоки не вылетел. «Теперь будет месяц дуться», — сообщила мне чародейка, как только я уселся напротив нее. «Не меньше. Она очень, очень славная девочка, но до невозможности упертая. Или так, или никак. Понимаешь? Максимализм, возведенный в принцип. Я до сих пор поражаюсь тому, как Нифонтов за годы работы с ней с ума не сошел». «Побольше поплачет, поменьше пописает», — я положил на кусок хлеба ломтик колбасы. «Женя, и будет плакать?» — губы Виктории тронула улыбка. «Не надейся, такого не случится, это не из ее сказки. Да и вообще ты про нее с этой минуты можешь забыть, она больше к тебе никогда не придет и не позвонит. Ты ее предал». «Я? Ты?» подтвердила девушка. «На самом деле ничего такого не случилось, просто мужчина и женщина провели вместе ночь без каких-либо перспектив на будущее. Это обычное дело. А для нее это предательство, которое нельзя прощать. Детство из нее не ушло окончательно, понимаешь? Меня, если честно, всегда это немного беспокоило. Я даже Ровнину советовала снять ее с оперативной работы. Она не различает линию риска, для нее адреналин и действие стоят на первом месте, а это верный путь к смерти. Олег Георгиевич, правда, меня не послушал, сказал, что раньше или позже она перебесится». «Значит, без перспектив», — произнес я. «Жаль. Правда, жаль». «Это единственный возможный вариант», — не стала уходить от темы Виктория. «Ты ведьмак, Саша. Если Мезенцева по своему прекраснодушию на что-то и надеялась, то я все же реалистка, поэтому прекрасно осознаю, что данный путь ведет в никуда. Родион, благодарю вас за завтрак». «На здоровичка», — пискнул мой слуга из-под раковины. Смартфон подал голос, но вместо ожидаемого абонента «Такси Комета» на экране высветился номер Вагнера. «Петр Францевич», — ответил я. И Вика, уже было почти ушедшая в комнату, остановилась. «Доброе утро». «Доброе утро, Александр», — невесело произнес владелец клиники. «Подумал, что вам будет интересно узнать о том, что сегодня ночью Руслан Арвин умер». «Если честно, не очень», — равнодушно произнес я. «В первую очередь потому, что другие варианты были невозможны». «Я был рядом с ним, когда это случилось», — почти шептал в трубку собеседник. «Не знаю, что он видел перед самой смертью, но это было очень, очень страшно. Такое ощущение, что он пытался от кого-то спастись. Руслан сильный человек. Был. Даже в таком состоянии он пытался бороться с тем, что за ним пришло, но проиграл. Еще он бормотал что-то на своем языке, кого-то звал, имена разные называл. Достойно уважения, но это все не имело смысла. Он проиграл войну за свою жизнь куда раньше. Осознав, что именно хочет от меня услышать Вагнер, я решил его успокоить. И не волнуйтесь, Петр Францевич. То, что забрало жизнь вашего пациента, не осталось в клинике, и более таких смертей ждать не стоит. И вам лично тоже ничего не угрожает. Это же не атомная бомба, право слово. «Спасибо». По голосу было слышно, что врачу стало куда легче. «Да, вот еще что. Тут приезжал отец Арвина. Разговор с ним вышел крайне нелицеприятным. И вас он тоже поминал недобрым словом. Имейте в виду». «А меня-то за что?» – удивился я. «Вы последний из врачей, которые его смотрели», – пояснил Петр Францевич. «По его логике, именно вы во всем и виноваты. Разумеется, на пару со мной. Так что вы уж поосторожней будьте. Мало ли что. Я им ничего про вас не стал рассказывать, но Москва – город маленький, а возможности семейства Арвинов не так уж малы. Захотят – найдут». «Ну-ну», – хмыкнул я. «В этом случае данное семейство уменьшится еще на пару человек, вот и все». «Права была Яна. С вами лучше дружить и договариваться, чем пытаться чего-то добиться силой», — пробормотал Вагнер и повесил трубку. «Ну да, конечно. Только для осознания данного факта мне, его супругу, сначала пришлось отдать на забаву одной из сестер-лихоманок. Кстати, надо будет попросить Олега, чтобы тот через пару-тройку неделек Вагнера хорошенько пуганул. К примеру, лежит тот в ванной, в кораблике играет или пузыри пускает. И тут из-под воды рука высовывается, машет указательным пальцем, и голос, жуткий голос ему сообщает: «Помни про должок». Вряд ли Петр Францевич смотрел наши старые фильмы-сказки, потому аналогию не проведет. А как средство устрашения это сработает отменно. Я бы испугался. «Готов?» – жадно уточнила Виктория. «Да?» «Испустил дух в муках и смраде», – подтвердил я. «Если тебе интересно, Мара сдержала слово. Перед смертью Арвин называл какие-то имена. Думаю, одно из них было Герман». «Я довольна», – чуть обмякла Виктория. «Только теперь внутри меня как-то совсем пусто стало. Жить незачем». «И эта женщина еще в чем-то пытается обвинить Мезенцеву», — фыркнул я. «Такую дурь даже Женька не выдаст. Самой не совестно?» «Нет», — прислушавшись к себе, сообщила Виктория. «Не слишком. Телефон звонит. Такси, скорее всего, пришло». Так оно и оказалось. Через 5 минут девушка покинула мою квартиру, оставив после себя лишь легкий запах терпких духов. «Хорошая она», — сообщил мне Родька. «Ежели сюда переберется, то славно заживем, хозяин. Силы в ней много, о, я это чую. И умом не обижена, не то что некоторые». «А как же Светка?» — не удержался я от колкости. «Так твоему сердцу я не указ», — вздохнул мохнатик. «Она, конечно, хозяйкой хоть куда была бы. И машина у нее новая есть, я в окно видел. Ну, что уж теперь, уж...» «Машина — это для Родьки серьезный аргумент. Он давно оценил удобство автомобилей и осознал их превосходство над электричками, поэтому время от времени теперь строит тонкие намеки на тему того, что, мол, хозяин, не купить ли нам машинку? Причем не абы какую, а внедорожник, ну или хотя бы кроссовер. Мало того, он повадился в чьей-то квартире по спутниковому телевидению «Топ Гир» смотреть. «Еще чуть-чуть, и я начну опасаться того, что он подастся к метросексуалам или начнет посещать барбершоп». Жуткое название, кстати. Вроде бы всего-то бродобрение, но как страшно звучит. Барбершоп. Бррр. Что же до Арвинов и же с ними? Тут особо и думать нечего. Флаг им в руки, ветер в спину, электричку навстречу. «Да, об электричках. Надо валить из города. Нечего мне тут делать больше. Амурные дела закончены, работы у меня, по сути, больше нет, а в Лазовке забот полон рот. Ремонт, посевная, сбор трав. Вторая русальная неделя, опять же, на носу. Короче, заскочу в банк, скажу девчулям, что я увольняюсь, отдам заявление в отдел кадров, закуплюсь всем необходимым и в глушь. В деревню. Но в полном соответствии русской народной поговорке о планах и божественном промысле, который на них воздействует, все пошло не так гладко, как задумывалось. В первую очередь потому, что госпожа Ряжская оказалась в банке. Уж не знаю, меня ли она ждала, или просто звезды так на небе встали, но, увы и ах. «Смолин!» Чуть ли не сразу после того, как я вошел в здание, меня цапнула за рубаху новый секретарь Волконского, очаровательная, кореглазая, стройная девушка, которую весь рабочий персонал сходу стал называть Юленькой. «Ты чего? Почему в таком виде? Почему через главный вход? Ты же знаешь, правилами внутреннего распорядка строжайше запрещено». «Да я пропуск потерял», — честно ответил я ей. Искал, не нашел. И это была чистая правда. Фиг его знает, куда эта карточка завалилась. В сумке нет. В карманах тоже. Что до внешнего вида, ну да, без пиджака. Но не в джинсах же и не в шортах. Хоть и был соблазн. Я фигею, дорогая редакция. Секретареныш даже рот раскрыл от изумления. Тебя же за пропуск безопасники сожрут. Или вообще уволят, может, даже по статье. На то и рассчитываю. Тихонько щелкнул я Юленьку по носику. Пойду сдаваться. Может, без статьи обойдется. Генка тут? Ты с похмура, что ли? Принюхалась ко мне девушка. Или какой дрянью закинулся? Генка? Геннадий Павлович? И не к нему тебе надо, а к Дмитрию Борисовичу в кабинет. Он сказал, что как появишься, так сразу. И из здания тебя не выпускать. «Ну, это уже перебор», — заметил я. «Это Конституции противоречит. И Уголовному кодексу, скорее всего, тоже. Я не согласен, чтобы меня где-то против воли удерживали». «Хороши же шутки шутить», — рассердилась Юленька. «Саш, охота тебе вылетать отсюда с треском и плохими рекомендациями вдобавок, а?» «Ну да, ты безбашенный, со своей жизненной позицией, и это круто, но, как говорит моя бабушка, не плюй в колодец, пригодится на обратной дороге воды напиться». «Грех не прислушаться», — согласился я. «Ладно, пошли уж». «Не ради Волконского согласился, ради тебя, ну, из уважения к твоей бабушке». Какая мне разница, кому заявление об уходе отдавать? Что кадровик, что председатель правления, все едино. Тем более, что его ему и подписывать. Позавчера Ряжская тоже была здесь, а тебе спрашивала, шепотом сообщила мне Юленька у самой двери кабинета Волконского. Это так, для справки. Понял, принял. Я выбил заковыристую дробь по двери кабинета предправа. Не дожидаясь ответа, толкнул ее от себя и вошел внутрь со словами: «Вызывали, Дмитрий Борисович?»